Матерь Агни-йоги. Конечно, забота меньшего сознания о том, чтобы не отяготить большее. Редко сознательно эта забота уявляется у подошедших и даже в учениках. Как же не отяготить? Приношением. Каждый приносящий дары не отягощает. Много искажений и уродств происходило от непонимания того, какие дары должны приноситься. Ведь приносили яства, питье и даже золото, и драгоценные камни, в то время, как требовалось принести, только корзины или кувшины свои, которые мог бы наполнить дающий. По линиям напряженного огненного устремления питание духа происходит законно, свободно, гармонично и плодоносно, не отягощая питающего. Значит, прежде всего, надо принести устремление. Надо принести уравновешенное рецептурное настроение сознания. Надо себя привести в соответствующее гармоническое состояние. Какое получение будет иметь место, если человек раздражен, или трясется от страха, или злобой наполнен, или вожделениями и всеми прочими чувствами и эмоциями, столь обычными и привычными людям. Потому приношение даров духа учителю света должно быть обдумано и взвешено на весах соизмеримости. Закон прост, каково обращение, таков и ответ. Только если обращение недостойно и несоизмеримо, то реакция на него идет не от учителя, которого такое обращение не может достичь, а от пространства, от созвучных обращению, сфер которого и получается должный ответ. Но горе, отчаяние и тоска безысходности и прочие схожие чувства учителя могут коснуться и отяготить. Потому забота меньшего сознания об учителе света особенно ценна.